Примечание. Беседа с Элен Файнштейн. Навещая Ахматову в ее квартире на улице Красной Конницы, он был поражен, когда увидел перед Анной Андреевной блюдечко с одинокой вареной морковкой, неаккуратно очищенной и уже подсохшей. В своих мемуарах Найман рассказывает не только о том, как выглядела Ахматова. Он передает тон ее голоса, сам ее дух. Она абсолютно не интересовалась вещами материальными. Ее удивляло, почему Пикассо так любит фотографироваться в окружении дорогих вещей, как банкир, презрительно говорила она. Примечание. Анатолий Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва. Вагриус. 1999. Страница 16. Найман стал для Ахматовой не только литературным секретарем. Они вместе переводили меланхоличные стихи итальянского поэта Леопарди. В то время переводы были для Наймана основным источником дохода. Совместная работа очень их сблизила. Не желая эксплуатировать готовность молодого человека помогать ей, она величественно заявляла: «Мы будем заниматься чем-то одним». И зачастую откладывала самые важные дела. Когда Волков спросил у Бродского о ходивших в то время слухах о любовных отношениях между Ахматовой и Найманом, Бродский подтвердил, что много раз об этом слышал, но всегда считал их сплетнями. Сумрачная красота Наймана, несомненно, напоминала Ахматовой Модильяни. Неудивительно, что она находила его очень красивым. Наймана тоже тянуло к великой поэтессе. Он недавно расстался с женой. Очень скоро Анатолий Найман массу времени стал проводить рядом с Ахматовой. Анне Андреевне было уже под 70. Ее здоровье оставляло желать лучшего, и все же она оставалась удивительно привлекательной для молодых мужчин. Ходили слухи о любовной связи между Ахматовой и Найманом, и Найман знал о них. Он признавался, что действительно любил Анну Андреевну. Но, несмотря на то, что они виделись почти каждый день, в их отношениях не было эротики. Он предложил помощь, потому что ему было приятно что-то сделать для этой женщины. К примеру, он перепечатал «Северные элегии». Но, несмотря на всю близость между ними, они так и не перешли на «ты». Евгений Рейн приводит еще одну причину, по которой Лев Гумилев мог обижаться на мать. Он ревновал к Найману, который занял в ее жизни слишком много места. Он занял то место, которое в нормальных условиях принадлежало бы сыну. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн, 2003. Михаил Ардов оспаривает эту точку зрения. Все молодые друзья Ахматовой появились у нее в те 5 лет, когда они со Львом не виделись. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн, 2003. И все же Найман говорит, что он несколько раз встречался со Львом. Он знал многих из тех, кто сидел в сталинских лагерях, и их поведение было совсем другим. Не изменившись душой, выжить там было невозможно. Найман считает, что Лев действительно мог произнести те слова, которые приписывает ему Бродский, но сомневается, чтобы нечто подобное могло быть высказано в лицо матери. Примечание. Интервью с Элен Файнштейн, 2003. Найман вспоминает, что, несмотря на всю боль, причиненную Львом матери, когда в ее присутствии начинали говорить о том, как трудно общаться с Гумилевым, Ахматова всегда бросалась на его защиту. Не забывайте, что его с 9 лет не записывали ни в одну библиотеку, как сына расстрелянного врага народа. В те годы, когда Ахматова близко общалась с Найманом, она писала о Николае Гумилеве. Его трогало, что Анна Андреевна помнила все годовщины. В 1962 году исполнилось 50 лет со дня выхода «Вечера». Она никогда не забывала о том, что Николай Гумилев был казнен 25 августа. Найман понимал боль Анны Андреевны от того, что Гумилев не смог насладиться своей славой, и все же не находил в его творчестве ничего, что можно было сравнить со стихами Мандельштама. Ахматова сама не раз говорила о том, как скучно ей было слушать чтение чужих стихов до тех пор, пока на сцену не поднимался Мандельштам. История сблизила этих молодых поэтов с Ахматовой, но Найман полагает, что к каждому из них она относилась по-разному. Она любила Бродского, потому что понимала значимость его поэзии. Она нежно относилась к Бобышеву, но Найман считает, что она недолюбливала Рейна и не интересовалась его стихами. Примечание, по крайней мере, так он сказал в нашей беседе в 2003 году. Из-за этого отношения между Найманом и Рейном нельзя считать безоблачными. Я почувствовала, что элемент соперничества присутствует в их жизни и по сей день. Найман говорил мне, что Ахматова прислала ему 30 писем и телеграмм, тогда как Рейну всего 3. Он встречался с Анной Андреевной гораздо чаще, чем Рейн. В именном указателе к собранию сочинений Ахматовой на фамилию Наймана вы найдете 70 ссылок. Рейн считает, что Найман каким-то образом повлиял на составление этого указателя. Живо интересуясь творчеством молодых поэтов, Ахматова не любила тех, кто был очень популярен. Об Евтушенко, который находился на вершине славы, Анна Андреевна говорила неблагосклонно, хотя, как она признавалась Найману, читала мало его стихов. Она просто не могла доверять тем, кто строил свою репутацию на публичных чтениях. А о поэте Вском, как его называет Найман, имея в виду, по-видимому, Вознесенского, Ахматова высказалась категорически. Я говорю со всей ответственностью. Ни одно слово своих стихов он не пропустил через сердце. Примечание. Найман. Рассказы об Анне Ахматовой. Москва, Вагриус, 1999, страница 31. Столь же неблагожелательно относилась она и к Ахмадулиной. Чуковской Ахматова говорила, что переводы Ахмадулина ей нравятся, а вот стихи — нет. Ахмадулина рассказала мне чудесную историю о встрече с Ахматовой. Она предложила подвезти Ахматову на свадьбу на машине, которая не отличалась особой надежностью. Машина сломалась в центре города. Ахмадулина изо всех сил пыталась реанимировать двигатель. Она открыла капот, ей помогали водители и прохожие, но ничего не получалось. Когда Белла окончательно отчаялась, приехал друг и предложил подвезти обеих женщин. Ахматова категорически отказалась от подобного предложения, с царственным величием заявив: «Дважды я одной и той же ошибки не совершаю». Примечание. Интервью с Элен Файнштейн, 1978. В это время Ахматову часто упоминали в мемуарах, которые начали появляться на Западе. Причем вспоминали о ней те, кто никогда не был знаком с ней лично. Порой такие воспоминания выходили за границы приличий. Многие писали о том, что Николай Гумилев не ценил ее стихов, и в доказательство приводили знаменитое стихотворение Ахматовой о встрече на набережной с любимым, который говорит, что быть поэтом женщине – нелепость. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 50.